Одному штатскому досталось ребром ладони чуть ниже уха, второму — ботинком по голени. Оба упали. Получивший удар по ноге зашелся криком, другой свалился молча. Молодой омоновец, вообще бывший не в курсе происходящего, единственное, что знал, задерживает старшего офицера, застыл в нелепой позе, так как ситуация просто непонятная для него. «Возьми свою пуколку за ремень и аккуратно опусти на землю, иначе продырявлю тебе правое плечо», — приказал Гуров. В одной руке он держал слетевшую шляпу, в другой — пистолет. Дело происходило в 2 часа дня на Цветном бульваре рядом с центральным рынком. Секунду назад народу здесь было не протолкнуться. Но москвичи и гости столицы очень быстро за последнее время вернули себе данный им от рождения инстинкт самосохранения. Оперативники еще падали, Гуров ловил соскользнувшую шляпу и вынимал пистолет, а народ уже брызнул в разные стороны. «Ты у Белого дома был?» — спросил омоновца Гуров, опрокидывая ногой приподнявшегося оперативника. «Никак нет». Омоновец завороженно смотрел на вороненый ствол пистолета. «Значит, стрелять в жилом городе не научился. Помоги начальнику, а я на секунду отъеду». Гуров сел в свои «Жигули» и сразу же затерялся в потоке машин. «У них радиосвязь, к мэрии меня не подпустит», — рассуждал Гуров, сворачивая с Цветного на Петровский бульвар. Словно подслушав его мысли, ожила внутренняя линия связи. «Разыскиваемые «Жигули» двигаются по Петровскому бульвару в сторону Пушкинской площади». Гуров выключил переговорник, свернул направо в переулок, выкатился к некогда родному дому, известному на всю Россию как Петровка 38. Припарковавшись в гуще машин, пошел вдоль, разглядывая водителей в надежде увидеть знакомое лицо. Не прошло слишком много времени с того момента, как сыщик покинул Альма-Матер, за рулем сидели молодые, незнакомые ребята. «Наглость — второе счастье», — успокоил себя Гуров присказкой, открывая дверцу милицейского «Мерседеса». Упав на заднее сиденье, протянул удостоверение к самому лицу опешившегося водителя. «Главк, полковник Гуров, быстро к зданию мэрии!» «Товарищ полковник, хозяина жду. Обернешься прежде, чем хозяин почистит ботинки. Двигай, парень, у меня особо опасный уходит». Водитель включил мигалки, выехал со стоянки и рванул к Садовому, нарушая все, что удавалось нарушить. У мэрии народ толпился вовсю, но еще не создавая единой массы, так как трибуна пустовала, приветствовать, клеймить, да и просто глазеть было еще не на кого. Кричко стоял с оперативниками неподалеку и наблюдал за происходящим. На легком ветру трепыхались довольно жалкие плакатики с крикливыми прыгающими буквами. Пьяные, плохо одетые мужики, едва державшиеся на ногах, женщины неопределенного возраста, пришли сюда из ближайших кварталов просто поглазеть и выпить с дружками. Особую жалость вызывали ветераны войны. Почти никто из них не приколол боевых наград на одежонку, и все равно их было легко определить по седине, морщинам и потерянности поведения. Они отличались молчаливой сосредоточенностью и походили на состарившихся детей, которые силятся вникнуть в происходящее, но ничего не понимают. Стоявшая поодаль, ближе к своим иномаркам молодежь, перебросившись с окружающими несколькими словами, быстро уходила. Они отличались не только молодостью и одеждой, но и ростом. Новое поколение обогнало отцов и матерей по всем статьям. Ребят ничто не интересовало, у них свои заботы. «Вот перевернется власть, Возьмут вас с каленым железом за больное место. Враз политиками станете, — сказал кто-то из оперативников.